Глава 10. «Не парься ты так, просто этот тип мобов тебя контрит. Я бы тоже не устоял с таким один на один, как и Элли. Только Эд со своим дробовиком Далайя с энергетическими патронами на винтовку способны их убить». Успокаивал меня Мигель, попутно перераспределяя припасы между участниками собравшегося вместе отряда. Мое предположение про индивидуальные зоны для каждого было не совсем верным. На самом деле мы просто упали в рандомные точки и не так уж далеко друг от друга. Используя радары, колумбийцы довольно быстро нашли друг друга и Лайю с Элли, после чего занялись моим поиском. Поначалу гневно матерясь, они думали, что я включил радарную маскировку на Марлине. Это было верно только отчасти. Просто она была активна, когда мы прыгнули в пропасть, и я выключил ее, но уже после пробуждения, только когда наконец смог оценить обстановку. Но этого короткого времени оказалось достаточно, чтобы отряд ошибочно пошел искать вдоль леса в западном направлении, в то время как я был на востоке от их точки падения. И все же в итоге погружение обошлось без потерь. Самым пострадавшим оказался я. Здоровье мне смогли восстановить до 73%, нынешний максимум. Необходимо посетить больницу или дождаться истечения таймеров длительных дебафов. Еда и вода помогли поднять синхронизацию до 100%, и мой арсенал пополнился потраченными в бою стимуляторами, аптечками и гранатами. Вместо зажигательной я получил более эффективную в нынешних условиях шоковую. С учетом внушительной грузоподъемности Мигеля, за наше снабжение я был спокоен. «Пусть так, но это же стартовая зона. Откуда тут узкопрофильные мобы?» – негодовал я. Единственный в отряде, кто умудрился отстать в прокачке за каких-то полчаса. Легко нафармив больше 20 механоидов, все остальные подняли уровень до 31-го. Мне же лишь отсыпали опыт за содействие в убийстве одного. Обидно. «Какая разница, просто есть», – резко встряла рыжеволосая. Несмотря на слова Элли, я отчетливо видел, что ее тоже бесит собственная беспомощность в нынешней ситуации. Ночью от нас даже в разведке пользы нет. Ни радаров, ни зрения, ни возможности реализовать скорость в густой чаще леса. Подбирать лут да подносить амуницию дамагерам – вот наша роль. «Отставить нытье», – засмеялся Эстебан. «Выдвигаемся, папка всех убьет». «С дробовиком-то, конечно», – фыркнула Элли и одарила Эда ехидной улыбкой. «На», – не растерялся здоровяк и, пожав плечами, кинул свое орудие девушке. «Не лови», – начал кричать Мигель, но было поздно. Гордость рыжеволосой оказалась сильнее разума, и она выставила руки, чтобы поймать дробовик. Хруст костей эхом разлетелся по лесу. Но еще громче звучал нескончаемый поток гневных ругательств, которому едва удавалось заглушить садистский смех колумбийца. «За что мне это?» – обреченно мотая головой, запричитал лидер отряда и вытащил из рюкзака аптечку и костный восстановитель. «Ты больная!» – сквозь смех проговорил Эстебан и водрузил дробовик обратно на плечо. «Под него нужна сила 40». В ответ рыжеволосая волевым усилием показала руки с поднятыми вверх средними пальцами. Да так и держала, пока Мигель не закончил обработку ранений. На этой оптимистичной ноте мы двинули дальше на север. Для каждого из нас день был бесконечно длинным, и вперед нас двигало лишь одно желание – поскорее достичь безопасной зоны и отдохнуть. Не только я заметил странную перемену в ощущениях. Мало того, что само погружение в ковчег прошло тяжелее, чем в песочницу, но и все остальное давалось сложнее. Дышать, идти, сражаться. Будто в нулевом измерении был искусственный ограничитель, упрощающий жизнь. И тут его отключили. Разбирать и анализировать логи решили завтра на свежую голову. Движение по темному лесу со сниженной видимостью и кишащими вокруг неизвестными мобами требовало полной концентрации. Мы пробирались глубже и глубже на север и стали чаще натыкаться на различных механоидов. Но ни с кем из них не было особых проблем. 31 и 32 уровни одиночные цели и общая фатальная уязвимость к энергетическому оружию. Я собственными глазами увидел подтверждение словам Эстебана. Железяки действительно не могли пережить один, максимум два точных попадания его дробовика. В какой-то момент Лайя для экономии патронов даже стрелять перестала по команде Мигеля. У снайпера, как и у меня, был ограниченный боезапас широкого спектра. Ведь мы не знали, кого встретим, и брали всего понемногу. Повезло, что у Эда был энергетический дробовик. Это одна из двух основных пушек, и патронов у него под завязку. Там почти нет альтернативы, чем заряжать. Очередной грохот впереди остановил отряд и поднял облако пыли. Некоторые из механоидов, как и первый встреченный мной, любили сидеть на деревьях и появляться эффектно и с шумком. Эстебан по отработанной схеме помчал на врага. Лайя неохотно вскинула винтовку для прикрытия. Она уже порядком устала просто так поднимать оружие и лишь смотреть, как колумбиец ваншотит очередного врага. Но с Мигелем все равно не спорила. Сам лидер в каждом сражении концентрировался на радаре, чтобы не прозевать возможную атаку с флангов. А мы с Элли визуально оценивали обстановку на случай появления мобов с маскировкой от радаров и стояли на низком старте, чтобы прикрыть снайпера. Но это ни разу не понадобилось. Поэтому, по факту, мы сидели в глубоком тылу и лишь после боя загружали в Мигеля лут и, по сути, на халяву съедали по 20% получаемого отрядом опыта уже добрых полтора часа пути. Я огляделся вокруг. Опять никаких следов фланговых нападений. Последние полчаса мы стали все реже натыкаться на противников, а значит и выход из леса был близко. Маловероятно было встретить сразу двух механоидов сейчас. Парами они нам попадались всего три раза, и уже довольно давно. Но также маловероятно было услышать выстрел винтовки нашего снайпера. А он прозвучал. Неужели случайно? Не может быть, чтобы Эстебану потребовалась помощь. Мы с Элли переглянулись и подбежали ближе. Такого противника мы еще не видели. Хоть нам попадались разномастные типы механоидов, но они все были хоть и странной, но человекоподобной формы и не превышали 2 метра в высоту. Сейчас же в небольшом кратере, образовавшемся от приземления, угрожающе вздыбилась 4-лапая механическая членистоногая. «Механоид-паук, 34-й уровень», — любезно пояснил навигатор. «Но пусть так. Какого черта произошло?» Эстебан без движения лежал в 5 метрах от 3-метрового механизма, а Лайя упала на колени и плевалась кровью с мигающей полосой здоровья. Элли тут же дернулась ей на помощь. Мигель закрыл девушек своим телом, но как наш снайпер вообще получила урон, будучи за спиной танка и в 30 метрах от врага? «Тварь отражает энергетический урон», — ответил на мой немой вопрос лидер отряда. «Проверь, Эда, я беру агро на себя». Тяжелый доспех Мигеля начал вибрировать и издал низкочастотный импульс, захватив все внимание агрессивной твари, после чего из боевого модуля лидера с грохотом вылетел снаряд. Попав в паука, он тут же взорвался яркой вспышкой и сотряс землю. «Я рванул к лежащему колумбийцу». Использовал на нем обе своих аптечки и потянул подальше от разгорающегося сражения. Взрыв не нанес твари никакого урона, потому что паук сомкнул 2 широкие передние лапы, образовав щит. Заметив это, Мигель открыл огонь из ручного пулемета, прикрывая наш отход. Эстебан был тяжелым, но волоком даже я справился и скинул его рядом с Лайей. Девчонка все еще тупо сидела, пытаясь прийти в себя. По крайней мере, хитпоинты ушли только в желтую зону. «Лайя, перезарядись, пробуй все, что есть, кроме энергетических. Эд...» Начал раздавать указания Мигель, истощая остатки боезапаса. Укрываясь лапами-щитами, паук не мог двигаться и атаковать в ответ. «Знаю», — прохрипел поднимающийся на ноги рядом со мной Эстебан и без промедлений дернулся к брату. Ловким движением выхватил из бокового крепления экзоскелета запасную штурмовую винтовку и стал обходить паука по часовой стрелке, попутно поливая свинцом. «Элли и Ян, по очереди. Обойдите с другого фланга, атакуйте корпус, чем сможете. Монолитная броня только на ногах твари. Не забыл и про нас, Мигель, отбросил пулемет и побежал на сближение с пауком. Времени на перезарядку не было, а стоит ему перестать угрожать механоиду, как тот сконцентрируется на остальных. Этого наш лидер не хотел допустить, и с разбега плечом врезался в огромную щитовидную лапу. В этот момент Эстебан уже пытался обойти защиту одного из задних щитов твари. Рыжеволосая заулыбалась во весь рот и дернулась в атаку первой. Задержка была необходима для того, чтобы мы не мешали друг другу в условиях ограниченной местности леса или случайно оба не попали под атаку механоида, ведь у нас не было никакой информации по вооружению цели. Все, что паук делал до сих пор, это просто защищался. Я выждал 2 секунды и рванул следом, но с первым же шагом почувствовал движение позади и инстинктивно прожал рывок, отгибаясь в сторону. Мимо меня пролетел длинный металлический прут с острым наконечником, беспощадно разрезав воздух в том месте, где я был мгновение назад. После неудачной атаки прут начал стремительно втягиваться обратно. Остановка, разворот на 180 градусов, и метрах в 20 перед собой легко угадываются очертания второго противника. Один в один такого же, с которым сейчас сражается 4 участника моего отряда. Только у этого щиты на лапах в собранном состоянии, а из корпуса с 2 сторон между конечностями развиваются удлиняющиеся стальные канаты. Механоид-паук, 34 уровень. «Я понял, спасибо», — усмехнулся я. «Нельзя позволить атаковать наших сзади. Единственное, что я могу...» Это задержать непрошенного гостя и надеяться, что отряд расправится с первым пауком раньше, чем этот прикончит меня. Убедившись, что щиты не понадобятся, механоид стремительно двинулся в атаку. «Нави, варианты?» – спросил я спокойно. Логов для анализа противника он получил достаточно. Пауки ведь одинаковые. Странно, но страха совсем не было. Только сейчас я понял, что все 1,5 часа во мне накапливалась жажда битвы. И вот он, шанс ее выплеснуть. Подохну? Плевать. Главное продать свою жизнь подороже. Поймал себя на мысли, что улыбаюсь. Вот что почувствовала рыжеволосая, когда с радостью побежала в атаку. А мы с ней, оказывается, похожи. Бронирование щитов. Физический монолит. Уязвимость цели – корпус. «Лады», – пожал я плечами и вытащил меч. «Корпус так корпус». Прошлый бой с механоидом-снайпером начался слишком внезапно, и я наделал кучу ошибок. А главное из них в том, что я не принял сражение с холодной головой и быстро отказался от своей главной силы. От того, что я тренировал как проклятый днями напролет. Вакацу тоже был здесь, один, и справился он тоже один. Обиднее всего, что сейчас я знал, как легко мог победить того сраного снайпера, не скатываясь в жалкие попытки стрелять и прожимать все подряд. Эх, ладно. Глубокий вдох, и я уже видел, как в меня летят извивающиеся пруты лезвия, разрывая пространство. Но ведь медленно. Легкий поворот корпуса, и оба пролетели мимо без единого шанса попасть. Это далось так просто и естественно, что мне вдруг вспомнился бой с гопником в подворотне в первый день игры. Я так боялся его вида, что убегал и сам выдумал себе опасность. А на деле я бы со своей стартовой скоростью и Марлином убил бы 10 таких, как он, атакующих одновременно. Рывок в сторону паука. Он будто пылесос втягивал в себя остальные канаты обратно, но делал это медленнее, чем я бежал. Осознав, что не успевает, механоид сгруппировался и попытался закрыть мне путь лапами, но почему-то не выдвинул щиты, поэтому я легко протиснулся ему под корпус и, прокатившись по земле, вспорол стальное брюхо. Металл корпуса рассекался как картон, издавая противный скрежет. Проскользив под пауком, я боковым зрением заметил занесенные над моей головой массивные острые лапы и ушел перекатом. Ими он двигал еще медленнее, чем тросами-змеями. Оказавшись в метре от врага, я развернулся, готовый начать новую атаку, но меня остановили раскрывшиеся монолитные щиты. Ага, теперь смог соорудить защиту. Я внимательно осмотрел паука и не заметил нигде тросов-убийц. Режим защиты, значит. В этот же момент воздух перед пауком завибрировал, и меня волной отбросило метров на 5 назад, срезав четверть здоровья. Бросив взгляд на логи, я понял, что в режиме щитов паук излучает мощное силовое поле. И Мигель под его действием смог биться с тварью в упор? А, ну да, чему я удивляюсь? Оценив обстановку на трезвую голову, я расслабился. Поэтому ведь паучков двое. Один заманивает цель и включает режим обороны, второй атакует сзади. Профит. Но сейчас оба в режиме обороны, и я могу просто стоять на расстоянии и корчить угрожающие рожи, пока команда убивает второго. Чего они так долго? Я повернул голову, чтобы мельком глянуть, как там дела, и увидел кое-что неприятное. Паук, с которым сражался мой отряд, был перекошен, с надломленными передними лапами, кучей дыр в корпусе. Но он стоял в режиме щитов и одновременно отчаянно атаковал нападавших тросами. 6 тросами разом. «Дерьмо!» – выругался я вслух, осознав, что к чему, и прыгнул вверх, разом уворачиваясь от 3 железных змей. Еще 2 устремились за мной, 1 удалось отбить мечом, и лишь 5-я достигла цели, проткнув мне живот. Конусообразный наконечник тут же завибрировал, разрывая мне внутренности и отбрасывая на землю. Вереща от боли и разбрасывая куски тела, я вслепую обратным перекатом увернулся от 6-го троса убийцы, который проткнул землю в сантиметрах от меня. Последнего я совсем не видел, и если бы не знал, что их должно быть 6, уже бы сдох. Выплевывая кровь, я поднял взгляд, ожидая новой атаки. Но тросы втягивались обратно в корпус паука. «Значит, у тебя тоже есть откат способности, тварь!» С осознанием того, что это мой единственный шанс и новой 6-сторонней атаки я не переживу, я рванул вперед. Сблизившись, заметил шкалу здоровья механоида. 95%. Ясно, почему отряд так долго ковыряет первого. Живучая тварь. «Обнаружена уязвимость в корпусе», — буднично заявил навигатор и подсветил маленькую область в чреве паука. «Проанализировал результат первой атаки. Молодец. Это хорошо. Чем больнее ударю тварь, тем легче отряду будет ее добить». С этой мыслью я вбежал в защитное поле и сразу прыгнул вверх, точь-в-точь, как в битве с Приамом. «На пролом лапы щиты я не продавлю». Я же не колумбийский бульдозер, способный помять 2-метровые листы монолитной брони одной лишь силой плеча. Надежда была на то, что поле не закрывает паука с воздуха, иначе я до корпуса не доберусь. Ответ пришел мгновенно. Оказавшись над механоидом, я сразу избавился от пагубного воздействия силового поля и даже смог в полете рассмотреть его границы по колебаниям воздуха. Оно растекается от каждого раскрытого щита конусом вперед, и даже на земле имеет слепые зоны. Сделав себе пометку на будущее, я ловко приземлился аккурат перед брюхом твари и колющим ударом вонзил меч по самую рукоять в подсвеченную навигатором область. Разрез от прошлой атаки искрился и пульсировал ярким синим цветом, и я свободной рукой всунул туда шоковую гранату. Только я хотел ее активировать, как свет вдруг потух, противный треск силового поля исчез, а туша металлического паука начала с диким скрежетом валиться на бок. Не понимая, что происходит, я перекатился в сторону, спасаясь от падающей груды металла. «Ты задолбал мешать!» – начал вопить я, ожидая увидеть рядом ухмыляющуюся рожу Эстебана Спасителя. Но никого не было, а позади все еще слышались звуки боя. «Дай побыть героем», – машинально закончил я фразу и полез в логи за разъяснениями. «Вы нанесли урон врагу механоид-паук. Критический урон. Расчет активации способности «Раскол». Успешно. Механоид-паук уничтожен. Я уже и забыл про эту пассивку. Кажется, это ее первое активное срабатывание. Ну да ладно, эмоций уже не было. Появилось стойкое чувство, что так и должно быть. И я ему поддался. Убил паука-переростка с одного удара? Ну это ж я, почему бы и нет? Да и не с одного, а с двух. «Ту панчмен», – засмеялся я сам про себя и расслабленно сел на траву. Эстебан как раз оторвал последнюю лапу своего паука и активно вдалбливал ей остатки механоида в землю. Очевидно, уже мертвого, потому что Мигель в помятом экзоскелете, весь в синей жиже и крови, потихоньку ковылял в мою сторону, широко улыбаясь. «Долго же вы?» – бросил я подошедшему лидеру отряда, улыбка которого сменилась недоумением, когда он разглядел труп точно такого же паука за моей спиной. «Даже спрашивать не хочу, как ты это сделал?» – тяжело вздохнул Мигель. «А я не хочу отвечать», – устало кивнул я. «Ага», – буркнул лидер и присел рядом. «Шоковые гранаты дорогие?» – вдруг спросил я. «Ужасно дорогие», – не раздумывая ответил колумбиец, рассматривая звезды. «Я свою потерял, но достану, если поможешь». «Откуда?» – с ноткой интереса спросил Мигель. «Из брюха», – пояснил я и указал пальцем через плечо на груду металла. Мигель медленно повернул голову, оценил масштаб работы и скривился в лице. «Не, не настолько дорогие». «Ладно», – пожал я плечами. «Кажется, Эстебан наигрался. Идем дальше».